Глава 18. Шапка для неприятностей. В книжном магазинчике случались напряженные часы, когда покупатели шли потоком, и время затишья, когда Вася разбирала книги, придумывала новые мероприятия для предстоящих выходных, украшала торговый зал. Сегодняшние тихие часы она посвятила оформлению двух новых стендов. Сначала она подготовила стенд с детскими книгами, а потом, чуть поодаль от него, разместила столик с классической литературой и в центре него водрузила плакат с надписью «Эти книги должен прочесть каждый уважающий себя человек». Плакат с высокодуховным человеком, прочитавшим все значимые книги на свете, она рисовала целое утро. В обеденный перерыв Вася проведала продавщицу, которая сдавала на реализацию свои пряники. Затем прошлась по соседним отделам и вернулась в магазин. С чашкой свежесваренного кофе она подошла к окну. С утра ударил морозец, город засыпал снег, но в ее книжном мирке было тепло и уютно. «Хороший день», — улыбнулась Вася. И в этот момент, словно бы мироздание услышало эти слова и расхохоталось, ее телефон зазвонил. Вася ответила на вызов и практически сразу поняла, что день перестает быть таким уж хорошим. Звонил владелец фермы, на которой Вася разместила своих свиней. Мужчина сообщил, что арендная плата за содержание свинюшек в декабре повысилась, а кроме того, сразу после новогодних праздников, в середине января, животных нужно забрать, потому что свиной домик приспособит для других нужд. После разговора Вася перевела деньги за аренду и задумалась о том, куда ей забрать питомцев. Пока что было ясно, что в хит-параде неудачных сюрпризов, подаренные Романом мини-пиги, являлись безусловными лидерами. Ей живо вспомнилась история с Романом, и угли старой обиды снова вспыхнули недобрым огнем. Ее раздражение было вызвано еще и тем, что Роман на днях опять ей звонил. Она не стала выяснять, что ему нужно, и, не ответив на звонок, заблокировала его номер. Покупателей по-прежнему не было. Деятельная Вася маялась от скуки. Она разобрала еще несколько стеллажей, продумала мероприятия для детей на предстоящие выходные и отправила в печать макет новых рекламных листовок. После этого Вася решила последовать совету Галины, порекомендовавшей ей мобильное приложение, тренажер для мозга, с помощью которого можно было развивать логическое мышление и тренировать память. Скачав приложение, Вася прошла все предложенные тесты для оценки интеллекта, и результаты ее, не сказать, чтобы обрадовали. Квадратики, кружочки, плавающие знаки, похожие на масонские символы, все нужно было подсчитать или соединить по логическому принципу. Васина голова гудела от напряжения, но, несмотря на затраченные ею усилия, вердикт системы оказался беспощаден. Ее логические способности оценили как нулевые, при этом ей неожиданно щедро отсыпали баллов за внимание. И она уже было хотела порадоваться этому успеху, но вспомнила про ноль за логику и радоваться не стала. Зачем ей внимание, которым она даже не может, ввиду полного отсутствия логики, воспользоваться? Но в целом у нее оказалась средняя оценка. Система даже заверила Васю, что показанный ее результат лучше, чем у 50% ее возрастной группы. Вася представила половину с худшими результатами и мрачно усмехнулась. «Ха-ха, не хотела бы я встретиться с такими идиотами». Когда она решала очередное задание, в магазин вошел Максим Владимирович. Ответив на его приветствие, Вася отвлеклась от экрана, по этой причине не успела собрать разбегающиеся геометрические фигуры. «Да что вы делаете?» — удивился Максим Владимирович. Вася быстро, уже не отвлекаясь от экрана, объяснила ему, что после 30 лет наши нейроны скопычиваются, и их нужно тренировать. Лицо Максима Владимировича вытянулось. «Что делают нейроны?» «Отмирают. Вот вам сколько лет? 40? Ну что, вы, можно сказать, уже изрядно опоздали с тренировками». Приложение загудело, и Вася с отчаянием продолжила попытки решить поставленную задачу. Она сделала жест рукой в воздухе, словно стараясь удержать эти мерзкие, разбегающиеся, как тараканы, в стороны знаки. «Ловите их, ловите, Максим Владимирович!» Максим Самохин молча взял у нее планшет. Мгновенно, как робот усовершенствованной модели, на раз собрал все знаки, соединил все логические цепи, легко перешел на более сложный уровень и извлек корень из логарифма. Васин планшет даже завис от восхищения. Вау! Вася смотрела на Максима Владимировича, как на иллюзиониста высочайшего класса. Вот это да! Извлеченный корень добил ее окончательно. Она смогла сказать только: «А вы такой умный, да?» Он махнул рукой. «Да пустяки, это вовсе не сложно. Нужно просто сосредоточиться». Вася кивнула. Даже если бы она сейчас выпрыгнула из своего костюма, она бы скорее смогла пробежать по потолку, чем сосредоточиться до такой степени, чтобы извлекать логарифмы. Увы. «Слушайте, Василиса, мне надо с вами посоветоваться», — неожиданно заявил Максим Владимирович. Вася усмехнулась. «Вам? Со мной? Я хотел попросить вас подобрать какую-то книжку для Жени». Вася указала на стенд с детской литературой. «Может быть, возьмете ему что-то из книг Астрид Линдгрен?» Максим Владимирович вдруг хлопнул себя по лбу. «Я понял, кого вы мне напоминаете». Вася встревожилась. От Максима Самохина можно было ждать какого угодно нелестного сравнения. «Вот вы сказали про Астрид Линдгрен, и я вспомнил...» «Надеюсь, речь не о Карлсоне?» — угрюмо спросила Вася. «Потому что связи вообще-то никакой». Максим Владимирович взял в руки книгу, на обложке которой была нарисована рыжая озорная девчонка. «Вы как будто не выросшая, забывшая повзрослеть, Пепилотта». Они оба закончили хором «Длинный чулок». «Ужасная, невозможная Пепилотта», — рассмеялся Максим Владимирович. «Ужасная», — фыркнула Вася. «Но вообще-то она была благородной и великодушной, даже по отношению к врагам. Ладно, давайте вернемся к книжке для Жени». Но тут в магазин вошел посетитель, узрев которого Вася застыла, как соляной столб. В фильмах ужасов часто обыгрывается сцена, когда явление какого-нибудь нежелательного персонажа, привидения, вампира или серийного убийцы, производит на присутствующих сокрушительное впечатление. Но даже какая-нибудь ужасающая нежить не произвела бы на Васю такого эффекта, как появление этого человека. «Здрасте», — сказал Роман. Максим Владимирович вежливо ему кивнул. Вася же, справившись с первоначальным шоком и перейдя из ступора в состояние крайнего раздражения, будь она кошкой, у нее бы сейчас вся шерсть вздыбилась, прошипела. «Что надо?» Максим Самохин едва не открыл рот от удивления. Он и представить не мог, что продавцы его торгового центра могут быть столь любезны с покупателями. «Хотел купить книжку», — нарочито доброжелательно ответил Роман. «Почитать на досуге. Это же вроде книжный магазин, нет?» Он потянулся к стенду с надписью «Эти книги должен прочесть каждый уважающий себя человек», взял в руки толстый том и помахал им в воздухе. «О! Я Толстого так и не читал. А я, между прочим, себя уважаю». Вася сморщилась. Она догадывалась, что Толстой для Романа лишь предлог, чтобы внедриться в ее магазин и в очередной раз испортить ей жизнь. «Положи книгу на место!» — крикнула Вася, как будто Толстой был ее родственником, дядей или дедушкой, и Роман собирался его обидеть. «Видите, как здесь обращаются с покупателями?» — сказал Роман Максиму Владимировичу. «Вижу». Максим Владимирович неодобрительно покачал головой. «Разве это нормально и допустимо?» Роман опять воззвал к Максиму Самохину, словно тот был третейским судьей. «Совершенно недопустимо», — подтвердил Максим Владимирович и наградил свою нерадивую продавщицу укоризненным взглядом. «Ну, вообще-то она всегда была такой», — усмехнулся Роман, — «и никогда меня не понимала». «Ах, вот как! Значит, ты предал нас, предложил сдать моих животных на убой, потому что испугался ответственности, а теперь приходишь и требуешь понимания?» — возмутилась Вася. «Максим Владимирович, да разве же это справедливо?» Максим Владимирович, которому вовсе не хотелось быть ни третейским судьей, ни просто свидетелем столь эмоциональных личных сцен, сморщился от досады и внимательно посмотрел на эту выясняющую отношения пару. С интеллектом и логикой у него действительно был полный порядок, не только в тестовых играх. Кое-что и в отношениях людей он тоже понимал. «Колокольцева, я, пожалуй, пойду», — выразительно сказал Максим Владимирович. «Пора мне». Глядя вслед уходящему Максиму Самохину, Роман поинтересовался. «А этот хмырь, что здесь трется?» «Он директор торгового центра «Нептун», — «Но это совершенно не твое дело», — крикнула Вася. «Как ты вообще меня нашел?» Роман пояснил, что о ее новом месте работы он узнал от общего знакомого. «Ну и что тебе надо на самом деле?» Вася раздраженно теребила в руках том Толстого. «Помириться хочу», — сказал Роман. «Давай забудем прошлое. Простим друг друга, начнем все сначала и все такое». Вася взмахнула Толстым, как будто хотела убить им ненавистного бывшего, и заявила. «Забудь об этом. У меня новая работа и новая личная жизнь». Роман молчал, но в его красноречивом взгляде было что-то обиженное и злое. «И не надо на меня так смотреть», — отрезала Вася. Роман пожал плечами и ушел. Вечером дома, после ужина, Вася позвонила Оле, чтобы обсудить все новости. Оля рассказала, как они снова ходили сегодня по еще одному адресу из списка Веры Васильевны, и как у нее опять ничего не получилось. Вася утешила Олю как могла, а после разговора с подругой отправила смс-ку ободряющего содержания Женьку Самохину. Затем она устроилась на диване и включила фильм. День, казавшийся утром таким хорошим, но затем изрядно поломанный Романом, все еще можно было спасти, завершив его чем-то приятным. За окном шел снег, мороз по-прежнему не отступал, и это был тот вечер, когда устроиться дома на диване с уютным пледом казалось особенно приятным. Она только было начала смотреть любимую комедию, но в дверь вдруг позвонили. Вася удивилась, она никого не ждала. Открыв дверь, она удивилась еще больше. На пороге стоял доставщик еды с характерным цветным коробом. «Пицца вам», — коротко сообщил курьер. Вася попятилась и переспросила, точно ли ей. Курьер проверил что-то в телефоне и сказал, что да, точно. «А с чем пицца?» — зачем-то поинтересовалась Вася. «Четыре сыра», — пояснил курьер. «Ну что, платить будете?» Он был замерзший и злой, и явно не намеревался вступать в долгие разъяснения. От растерянности Вася оплатила пиццу и закрыла дверь. Она не успела обдумать эту странную ситуацию, как опять раздался дверной звонок. Открыв, она увидела другого курьера с коробом иного цвета. Этот доставщик даже сказать ничего не мог, потому что в принципе не говорил на русском языке. Он просто сказал, что произнес «суши» и попытался вручить Васе коробку. «Зачем мне это?» — отшатнулась Вася. «Что вообще происходит?» Маленький курьер, похожий на нахохлившегося воробья, развел руками, дескать, не понимаю, бери суши, тем более такие хорошенькие суши. Вася задумалась. Ничего против суши она никогда не имела, но эта тенденция ей, в принципе, не нравилась. Да и разорится она с таким макаром, с этой лишней едой. «Мне не нужно!» Она попыталась закрыть дверь, но маленький нерусский курьер проявил прыть. Он буквально всунул коробку Васе в руки и залопотал, призывая Васю проявить сознательность и оплатить доставленную еду. «Да что это за бред?» — охнула Вася, но оплатила суши, чтобы закрыть дверь и создавшуюся неприятную ситуацию. Но откупиться от спятившего мироздания ей не удалось, потому что буквально через 20 минут ей принесли блины. «Я уже поужинала», — нервно сказала Вася. Очередной курьер пожал плечами. «Ну а мне теперь что?» Вася почувствовала, что она медленно, но верно сходит с ума. Еще через 10 минут ей снова позвонили в дверь. Она осторожно высунулась на лестничную клетку, как зверь из засады. «Вам доставка», — сообщил здоровый дядька с бородой, курьер, представляющий интернет-магазин одежды. «Что там?» — хрипло спросила Вася, уже предчувствуя недоброе. Курьер заглянул в накладную и прочитал. «Изделия трусы женские, 54 размер, 10 штук». «А ничего, что у меня 42-й?» — простонала Вася. «А зачем заказывали 54-й?» — искренне не понял курьер. «Я ничего не заказывала. Это какая-то ошибка». Кое-как Васе удалось отбиться от курьера с трусами. Сильно негодуя, он все же ушел. Но какое-то время установилась тишина и спокойствие, и Вася начала успокаиваться, но тут ей позвонили на мобильный телефон. «Девушка, я насчет работы», — сказал мужской голос. Вася вспомнила, что некоторое время назад она действительно оставляла свое резюме на сайте вакансий и сказала, что уже нашла работу своей мечты, и ее кандидатуру можно больше не рассматривать. Однако звонивший оказался настойчив и заявил, что у него есть отличное предложение, которое она не должна игнорировать. Несмотря на то, что его голос сразу показался ей неприятным и грубоватым, Вася, как человек вежливый, согласилась выслушать незнакомца. В объявлении написано, что имеется большой опыт. «А насколько большой?» — спросил мужчина. Вася пожала плечами и заверила, что многое знает и умеет. Образование высшее, характер коммуникабельный. Незнакомец обрадовался. Отлично. А выглядеть как? Вася озадачилась. Выгляжу? Да ничего, так вполне. И тут последовал такой вопрос, какие не задают непорядочные работодатели, не просто интеллигентные люди. От возмущения Вася глубоко вдохнула и не сразу выдохнула. Потом все же спросила. А при чем здесь это? Вы, собственно, какую работу мне предлагаете? Преподавать в институте. Русский язык и литературу, хмыкнул противный голос. Или, например, ботанику. Подойдет? Вася опять надолго вдохнула. И вдруг до нее дошло. Медленно, когда очень глупые жирафихи, что ее сейчас вербуют в самую древнейшую на свете профессию. Да я? Да вы? Рявкнула Вася. «Да как вы смеете?» Она хотела сказать, что она честная девушка, но от возмущения просто клокотала. «Клац, клац!» «Да тут в объявлении указан твой телефон», — объяснил противный голос. «Интимные услуги, большой опыт. Чё ты ломаешься?» Вася бросила трубку, но вскоре телефон зазвонил вновь. «Марианна, Жанна, Альбина». Ей звонили, называя ее разными именами, и предлагали стать жрицей любви. Вася едва не взвыла и в какой-то момент отключила телефон. Но обмануть взбесившееся мироздание не удалось, потому что оно тут же проявило иную активность. В подъезде, прямо у Васиной двери, раздался грохот, потом в дверь забарабанили. Вася не хотела открывать, но стучали так сильно, что ей стало понятно. Открыть все равно придется. На площадке прямо у двери стояло 7 бутылей воды по 19 литров. Рядом с ними отдыхали 2 курьера водоноса. «Я ничего не заказывала», — заявила Вася. На этот раз она решила стоять насмерть и принципиально ничего не оплачивать. «Расстреливайте, но не оплачу». «Вообще не смешно», — угрюмо сказал первый водонос. Он был огромный, с наколками на руках и какой-то недобрый. «Оплачивать не буду», — снова повторила Вася, чувствуя, что ее принципиальность как-то колеблется. Недобрый водонос как бы случайно пнул мощной ногой по двери соседней квартиры. На площадку тут же выскочила Васина соседка, пожилая женщина с мрачным лицом, которая обычно ни с кем никогда не здоровалась, и смотрела на всех соседей так угрюмо, будто ее всегда мучил запор. «Нормальные люди, разве будут тяжести заказывать после 8 вечера, когда люди хотят отдыхать?» — проорала соседка. «Давайте, принимайте, девушка, и оплачивайте», — отрезал водонос с наколками. «А завтра вы мне гроб привезете и попросите принять, да?» — сорвалась Вася. Она орала в них уже соседки с запором. «Я не хочу ни суши, ни пиццу. Мне вообще ничего не надо. Просто оставьте меня в покое!» Злющая соседка посмотрела на орущую Васю недобрых мужиков и быстро закрыла свою дверь. Второй доставщик воды, щуплый и тихий, вздохнул. «Ну что теперь эту воду обратно тащить? Пятый этаж без лифта, твою ж мать!» Вася всхлипнула. «Ладно, давайте я оплачу». Когда в 10:30 ей принесли корм для попугаев из магазина товаров для животных, она разревелась. «Этому должно быть какое-то рациональное объяснение», сказала Оля, выслушав кричавшую в телефон Васю. «Тебе кто-то мстит. Попробуй выяснить, на чье имя оформляли эти заказы». Вася решила последовать совету подруги и выступить в роли Шерлока Холмса. Для начала она позвонила в службу доставки воды. «Скажите, могу я узнать, на чье имя заказывали воду по такому-то адресу?» Даже после того, как она кратко объяснила ситуацию, диспетчер ее долго не понимала. Увы, ни Шерлока Холмса, ни даже туповатого Ватсона из Васи не получалось. Наконец девушка-оператор сжалилась над ней, куда-то посмотрела и сказала, что да, есть имя и фамилия человека, сделавшего заказ 7 бутылей воды на этот адрес. «Самохин Максим, это вы?» — спросила девушка. Вася издала какой-то странный звук. Затем она позвонила на маркетплейс одежды, тот самый, откуда ей приносили трусы, и тоже слезно умолила назвать имя человека, оформившего заказ по ее адресу. И она снова услышала. «Максим Самохин, это вы?» Она едва дожила до утра и примчалась в торговый центр прямо к открытию. Вася резво пробежала мимо секретарши Максима Владимировича, остановив ее категоричным «мне по личному вопросу», и ворвалась в кабинет директора. Максим Владимирович сидел за ноутбуком и что-то печатал. «Здрасте!» — выпалила Вася. «А вот давайте-ка разберемся». «С чем?» — невозмутимо спросил Самохин. Вася отметила, что выглядит он до странности спокойно. «Да вот, мне вчера суши принесли». Вася замолчала, в общем-то, понимая, что, по сути, предъявить ему какие-то претензии она не может. Или хотя бы надо как-то толково сформулировать. «Ну, ешьте на здоровье», — пожал плечами Максим Владимирович. «И блины, да? И 4 сыра?» Вася пристально смотрела на директора, пытаясь интуитивно понять, имеет ли он отношение ко вчерашнему хулиганству. При этом в ее голове кто-то выстукивал молоточком. А вдруг Самохин ни при чем? «Я не понял. Говорите внятно», — вздохнул Максим Владимирович. «А потом мне воду доставили. Пришлось оплатить, потому что у меня 5-й этаж без лифта. Белье вот еще принесли на примерку и корм для попугаев». Глаза Максима Владимировича все больше расширялись. «И гнусности всякие предлагали, спрашивали Марианну», — уже неуверенно добавила Вася. Максим Владимирович выразительно покрутил у виска. «Колокольцева, я знал, что вы с вывертом, но не предполагал, что до такой степени. Перегрелись вы, что ли?» Вася окончательно растерялась. У нее с самого начала все же были сомнения относительно того, что Максим Самохин стал бы заниматься такой ерундой, а тут они укрепились. «Ну, конечно, такой умный человек, знающий все о китах, умеющий извлекать логарифмы, не стал бы заниматься такой глупостью. И уж тем более давать мерзкие объявления об оказании интимных услуг». Вася сжалась, понимая, что в его глазах она сейчас выглядит полной идиоткой, и тихо спросила. «Ну, я пойду?» «Идите», — сухо сказал Максим Владимирович. «Работайте». Вася молча вышла из его кабинета. Придя к себе в магазин, она погрузилась в раздумья. Если Максим Владимирович ни при чем, то почему тогда в службах доставки значилось его имя? Да, ощущение, что ты сходишь с ума, не самое приятное чувство на свете. И вот когда она уже совсем отчаялась что-либо понять, раздался звонок. «Ну как, понравился мой аттракцион?» — хохотнул Роман. «То-то же! А не надо было так со мной разговаривать. Я ведь сначала по-хорошему». «Так это был ты?» — перебила его Вася. «Подожди, а фамилия Самохин?» — Роман усмехнулся. «А зачем этот твой директор трется вокруг тебя? Самохин Максим Владимирович 40 лет разведен. Я все выяснил. Так вот, передай этому Самохину, что я ему ноги обломаю, если еще раз возле тебя увижу». И тут до Васи дошло. «Так ты специально назвал везде его имя?» В трубке раздалось гнусное хихиканье. «Согласись, что это было остроумно. Здорово я тебя разыграл, да?» «Какая же ты сволочь!» — вздохнула Вася. Вечером, когда она вернулась домой с работы и приходила в себя после недавних потрясений, ей позвонил Женек. «О, Женек, привет!» — обрадовалась Вася. «Ты как там? Нормально?» «А я нет». «А потому что есть такие люди, Женя, которые подлее самых зверских магов. На самом деле Женек зло — это всегда мелко и некрасиво, в нем нет никакого величия. Ты только послушай, какие мелочные пакости устроил мне человек, которому я доверяла». И Вася в красках рассказала Женьку про корм для попугаев и для людей, пиццу с блинами и суши. Вспомнив про возрастной ценз 6+, эпизод с Марианной она не упомянула из педагогических соображений. «Ну не сволочь ли он?» Этой риторической фразой Вася закончила свое драматическое повествование. Женек, как и Васины свиньи, был идеальным собеседником. Он молчал и совсем соглашался. «Ну, а теперь давай почитаем следующую главу», — предложила Вася, и Женек благодарно засопел. Следующий день Вася провела в грустных раздумьях и в результате подвела итоги. Итак, Роман оказался еще большей сволочью, чем представлялся раньше. Забирать свиней было некуда, а мироздание по-прежнему не спешило одарить ее ни миллиардом, ни даже каким-нибудь миллионом в качестве отступного компромисса. Вдобавок к этому ее лучшая подруга Петрова в последнее время переживает не лучший период жизни и кажется грустной. Васе очень бы хотелось ей помочь, но что она может, кроме как подарить Оле сертификат на посещение психолога? Конечно, если бы в ее власти было сыскать для Петровой ту самую женщину с открытки, она бы в лепешку расшиблась ради подруги, но одного ее желания тут недостаточно. Вася прошлась по магазину и задержалась у прилавка рядом с кассой, где лежала красная, похожая на колпак Деда Мороза, шапка. Над нею висел плакат «Шапка для неприятностей». Вася где-то подсмотрела идею такой новогодней шутейной шапки, ящичка, сундучка, куда любой желающий мог символически опустить свои неприятности, чтобы как будто избавиться от них, оставить их в уходящем году. Вася грустно улыбнулась. У нее столько неприятностей, что ими можно заполнить эту шапку сверхом. Ко всем перечисленным добавим еще полную нестабильность ее положения и жизни в целом. Ей очень нравится работать в этом книжном магазине, но получается, что здесь она зависит от капризов Стеллы Юрьевны или отношений с Максимом Владимировичем. Но особенно Васю угнетало то, что ей приходится общаться с Женьком тайно. Сознавая, что все тайное когда-нибудь становится явным, она переживала, что Максим Владимирович однажды узнает о ее отношениях с его сыном и наверняка разозлится. Ну и не отвечать на звонки Женька она тоже не могла. А вот как сделать так, чтобы все было хорошо? Жене, Петровой, свиньям, себе самой и человечеству она не знала. Рабочий день закончился, торговый центр опустел. Но Вася не спешила идти домой. Задержалась еще в своем магазинчике. Да, настроение было хуже некуда. «Ну, что мне теперь? Повеситься, что ли?» — вздохнула Вася. «Уборщица вон придет завтра. Покупатели, а тут труп. Да и с Максимом Владимировичем было бы нечестно так поступить. Так что ладно, переживем». Она махнула рукой и прислушалась к радиоточке, расположенной в магазине. По радиостанции передавали концерт с музыкой из старых кинофильмов. Вася улыбнулась, услышав одну из своих любимых мелодий. Потом встала и неожиданно для себя самой стала пританцовывать. А потом как разошлась, затанцевала, ух! И вдруг остановилась. В коридоре за стеклом стоял Максим Владимирович и, улыбаясь, смотрел на нее. Вася открыла дверь. «Подглядываете?» Максим Владимирович кивнул. «Ага. А вы танцуете в нерабочее время? Так, что ли?» Вася пожала плечами. «Ну, в рабочее-то я работаю. А чего вы домой не идете?» Максим Владимирович пожал плечами, у него было такое кислое лицо, словно он тоже недавно рассматривал варианты суицида. «Заходите, давайте вместе потанцуем», — подмигнула Вася. Он двигался, как слон, как будто на очень больших неповоротливых лапах, и все время этими лапами отдавливал Васину ногу 35-го размера. Наконец Максим Самохин остановился. «Ну, вообще-то я к вам на пряники пришел. В бар больше, извините, не приглашаю. Давайте лучше здесь чаю попьем». Вася кивнула. «Ну, давайте». Она разлила чай по чашкам и осторожно спросила, что это он сегодня такой невеселый. «Поссорился с бывшей женой», — коротко пояснил Максим Владимирович. «А что так?» — заинтересовалась Вася. Он махнул рукой. «Там все запущено. Что я не то, что не понимаю, как это распутать, а даже как об этом рассказать. Да и вообще как-то тяжело под конец года. Знаете, говорят, что если вам тяжело идти, то, возможно, вы идете в гору», — брякнула Вася. Он посмотрел с сомнением. «Ну, не знаю. Что-то моя гора больно высокая. Есть подозрение, что можно и не дойти». Вася спросила, нашел ли он книжку для сына. «Оказывается, уже не в больнице есть книга про мумитролей», — сказал Максим Владимирович. «Наверное, Анжелика ему принесла». Васина лицо вытянулось, но она промолчала. «Только вот читаем мы ему редко. Мать всегда занята, а бабушка тоже. Да, и я не лучше. Плохой из меня отец, сам знаю. Кстати, он мне вчера рисунок подарил». Максим Владимирович протянул Васе альбомный лист, на котором было изображено страшноватое существо с книгой в руках. Существо поменьше, которое, очевидно, слушало большого уродца. «Наверное, Анжелика ему читает по вечерам», — вздохнул Максим Владимирович. «Или нянечка. Знаете, я бы хотел уделять ему больше времени, но не все зависит от меня. Моя бывшая жена устроила какой-то странный торг. Запрещает мне и Стелле Юрьевне приходить к Жене в больницу. Мы все равно приходим, но тайком, как воры. Почему я должен приходить к своему сыну, как вор?» У него было такое грустное лицо, что Васино сердце упало. Все будет хорошо. Не расстраивайтесь». Вася не знала, что еще сказать. Что-нибудь умное не приходило в голову, и поэтому она попыталась свести все к шутке. Вася махнула рукой в сторону прилавка, где лежала шапка для неприятностей. «Видите? Кладите в нее свои неприятности». Максим Владимирович заинтересовался. «А вы кладете, да?» «Стараюсь», — кивнула Вася. «Смысл в том, что не надо их накапливать. От них надо избавляться». «Я понял», — улыбнулся Максим Владимирович. «Ладно, обещаю не накапливать». «Ну а теперь, Василиса Колокольцева, расскажите-ка, почему вы сегодня пытались приписать мне какие-то странные действия? Что это вообще было?» И Васе пришлось рассказать ему о кознях Романа. «А что это? Максим Владимирович смеется?» «Василиса, вы неподражаемы», — покачал головой Максим Владимирович. Вася натянуто улыбнулась. «Рада, что мне удалось вас рассмешить и поднять вам настроение. Я только не понял, зачем этот ваш бывший молодой человек назвался моим именем», — озадачился Максим Владимирович. «Ревнует, наверное», — кокетливо вздохнула Вася. «А есть основания?» Он опять засмеялся. «Ладно, можете не отвечать. Кстати, хотел спросить, нашли вы свою открыточную бабушку?» Вася грустно покачала головой. «И долго намерена искать?» — удивился Максим Владимирович. «Что, так вот и ходите по домам и ищете неизвестного человека, просто чтобы передать старую открытку?» Вася улыбнулась. «Получается, что так. Слушайте, Василиса, а хотите, я вас сейчас кое-куда отвезу?» — внезапно предложил Максим Владимирович и посмотрел на нее так загадочно и многообещающе, что у нее ёкнуло сердце. И она сразу сказала: «Хочу». Когда они шли через пустой, закрывшийся уже торговый центр, он вдруг взял ее за руку. Это было настолько неожиданно и странно, что Вася замерла, но руки не отняла. Выйдя на улицу, он так и повел ее за руку к парковке, где стояла его машина. «Куда мы поедем?» — волновалась Вася. Ей казалось, что сегодня произойдет нечто значительное, что Максим Самохин приглашает ее в особенное место. И в этот момент их кто-то окликнул.